Глава 6. Беата и Харри вышли на улицу Хаусмана, повернули налево, обогнули дом и прошли через пожарище, где все еще валялись закопченные осколки стекла и обгоревшие кирпичи. За пожарищем находился заросший склон, ведущий к берегу реки. Харри отметил, что с задней стороны дома не было никаких дверей, и поскольку запасного выхода не имелось, с верхнего этажа вниз вела узкая пожарная лестница. «Кто живет в соседней квартире на том же этаже?» — спросил Харри. «Никто», — ответила Беата. «Там пустые офисы. Помещение анархиста, маленького журнала. Знаю, неплохой был журнальчик. Эти ребята теперь работают в отделах культуры крупных газет. А помещения были заперты? Взломаны. Наверняка долго простояли незапертыми». Харри посмотрел на Беату, и она кивнула, подтверждая его невысказанное предположение. «Кто-то мог находиться в квартире Олега и незаметно выйти этим путем. Соломинка». Они спустились к тропинке, идущей по берегу Акерсельве. Харри убедился, что река не настолько широкая, чтобы мальчишка с хорошим замахом не сумел перебросить пистолет на другой берег. «До тех пор, пока вы не найдете орудие убийства», — начал он. «Обвинению не требуется пистолет, Харри». Он кивнул. «Следы пороха на руке, свидетели, которым он показывал пистолет, ДНК на убитом». Стоявшие у зеленой железной скамейки два белых парня в куртках на молниях посмотрели на них, разом кивнули и побрели прочь по тропинке, подволакивая ноги. «Дилеры по-прежнему чуют в тебе полицейского, Харри». «Я думал, здесь только марокканцы толкают хэш». «У них появились конкуренты — косовские албанцы, сомалийцы, восточные европейцы, беженцы, торгующие полным ассортиментом — спид, метамфетамин, экстази, морфин, героин». «Сомневаюсь. В Осло практически невозможно найти обычный героин. Здесь царит скрипка, а ее можно достать только в районе Платы. Если, конечно, ты не захочешь съездить в Гетеборг или Копенгаген, где она тоже появилась в последнее время». «Я то и дело слышу о скрипке. А что это?» «Новый синтетический наркотик. От него не так захватывает дух, как от обычного героина, и поэтому от него реже случаются передозировки, хотя он и ломает жизни. Вызывает мгновенное привыкание. Каждый, кто попробовал, хочет еще, но он такой дорогой, что самые бедные не могут его себе позволить. И поэтому покупают другие наркотики. Это золотое дно. Куда ни ступи, что вперед, что назад». Примечание. Цитата из пьесы «Пер Гюнт» Ибсена. Конец примечания. Беата покачала головой. «Все дело в борьбе против героина. И ее он выиграл. Бельман, ты уже слышал? Хаган сказал, что он разгромил большинство героиновых банд. Пакистанских, да, и вьетнамских. Газета «Дагбладет» назвала его генералом Роммелем после того, как он разоблачил огромную североафриканскую сеть и банду байкеров из Алнабру. Они все за решеткой». «Байкеры? В мое время байкеры боялись героина как чумы. Лос-Лобос, подражатели ангелов ада. Мы думаем, они были одной из двух групп, торгующих скрипкой, но их взяли во время рейда в Алнабру. Видел бы ты ухмылку Бельмана в газетах? Он лично участвовал в этой операции». «Пора делать добро». Беата рассмеялась. Что ему еще в ней нравилось, так это то, что она достаточно хорошо разбиралась в кино и правильно реагировала, когда он цитировал не самые плохие реплики из не самых лучших фильмов. Харри предложил ей сигарету, но она отказалась. Он прикурил. «А как Бельману удалось то, чего и в малой доле не удавалось совершить наркоотделу за все те годы, что я провел в управлении?» «Я знаю, что ты его не любишь, но на самом деле он неплохой руководитель. В Крипусе его просто обожали. Они до сих пор злятся на начальника полиции за то, что он перевел его к нам». Харри затянулся, почувствовал, как кровь изголодалась по никотину. «Никотин». Трехсложное слово, заканчивающееся на «ин». «И кто же остался?» «В этом и заключается изъян. Истребляя вредителей, ты вмешиваешься в пищевую цепочку. И всегда существует вероятность того, что ты просто-напросто расчистил место для кого-нибудь другого, более страшного, чем тот, кого ты истребил». «На это что-нибудь указывает?» Беата пожала плечами. «Внезапно мы перестали получать информацию с улиц. Информаторы ничего не знают или помалкивают. Разговоры ходят только о некоем человеке из Дубая, которого никто не видел и имени которого никто не знает, об этаком невидимом кукловоде. Мы замечаем, что идет торговля скрипкой, но не можем отследить поставки. Дилеры, которых мы арестовываем, говорят, что купили ее у других дилеров своего уровня. Не вполне обычно, когда кто-то так хорошо заметает следы. Очевидно, что действует простая и очень профессиональная сеть, осуществляющая ввоз и распространение. Человек из Дубая. Таинственный и гениальный. Разве мы уже не слышали эту историю? Обычно он оказывается простой сволочью. На этот раз все иначе, Харри. В этом году в наркосреде произошел ряд убийств. Появилась жестокость, какой мы раньше не наблюдали. И все молчат. Двух вьетнамских пушеров обнаружили подвешенными за ноги к балке в квартире, где они торговали. Утопленными. На голове у каждого был плотно завязанный пластиковый пакет, наполненный водой. Это не арабский метод, а русский. Прости? Жертва подвешивается за ноги вниз головой. На голову ей надевают мешок, в котором проделаны дырки для дыхания. Потом на ступни жертвы начинают лить воду. Вода стекает по телу в мешок, и тот постепенно наполняется. Метод называется «человек на луне». Откуда ты это знаешь? Харри пожал плечами. Был такой богатый киргизский мафиози по фамилии Бираев. В 70-е годы он добыл оригинальные скафандры астронавтов «Аполлона-11». Заплатил 2 миллиона долларов на черном рынке. Тех, кто пытался обмануть Бираева или не хотел возвращать ему долги, помещали в скафандр и снимали на видео лицо несчастного, заливая в скафандр воду. А после этого отправляли фильм остальным должникам. Харри выпустил вверх струйку дыма. Беата смотрела на него, медленно покачивая головой. «Чем же ты занимался в Гонконге, Харри?» «Ты уже спрашивала меня об этом по телефону». «Но ты не ответил». «Ага, Хаген сказал, что может дать мне другое дело вместо этого. Он говорил что-то об убитом агенте?» «Да», — откликнулась Беата, явно обрадовавшись тому, что они больше не разговаривают о деле Густу и об Олеге. «Что там случилось?» «Молодой агент, внедренный в наркосреду. Его прибило к берегу в том месте, где крыша оперного театра опускается к воде. Туристы, дети, все такое. Был большой шум. Застрелен? Утонул». «Откуда вы знаете, что это было убийство?» «Никаких внешних повреждений. Сначала вообще казалось, что он случайно свалился в море, он ведь ошивался вокруг оперы. Но потом Бьорн Хольм проверил воду из его легких. Это совершенно точно была пресная вода. А в Осло-фьорде, как известно, вода соленая. Так что, скорее всего, кто-то скинул его в море, чтобы казалось, что там он и утонул». «Так», — сказал Харри. «Раз он агент, он должен был бывать здесь, у реки. А в реке вода пресная, и она впадает в море около оперы». Беата улыбнулась. «Здорово, что ты вернулся, Харри». Бьорн подумал об этом и сравнил бактерии и флору, содержание микроорганизмов и все прочее. Вода из легких слишком чистая для воды из Акерсельвы. Она прошла через фильтры для питьевой воды. Могу предположить, что он утонул в ванной или в пруду у очистных сооружений, или...» Харри швырнул окурок на тропинку перед собой в пластиковом мешке. «Вот-вот. Человек из Дубая. Что вам о нем известно?» «Только то, что я рассказал о тебе, Харри». «Ты мне ничего не рассказывала». «Именно». Они остановились у моста Анкербруа. Харри посмотрел на часы. «Опаздываешь куда-то?» — спросила Беата. «Нет», — ответил Харри. «Я сделал это, чтобы ты могла сказать, что ты куда-то опаздываешь, не испытывая вины передо мной». Беата улыбнулась. «На самом деле она симпатичная, когда улыбается», — подумал Харри. «Странно, что у нее сейчас никого нет. А может, и есть». Она была одним из 8 контактов в его записной книжке, а он даже этого не знал о ней. «Б» значит «Беата». «Х» значит «Халворсен», бывший коллега Харри и отец ребенка Беаты, убит при исполнении. Но еще не стерт из записной книжки. «Ты связывался с Ракелью?» — спросила Беата. Р. Харри стало интересно, не всплыло ли ее имя как ассоциация со словом «вина». Он отрицательно покачал головой. Беата ждала, но ему нечего было добавить. Они начали говорить одновременно. «Наверное, тебе, на самом деле мне...» Она улыбнулась. «Надо бежать». «Конечно». Харри посмотрел ей вслед. Потом он уселся на скамейку и уставился на реку, на уток, неторопливо плавающих среди водоворотов. Двое в куртках на молниях вернулись, подошли к нему. «Ты из 5-0?» На американском сленге так называют полицию, используя название популярного телесериала. Они почуяли Беату, а не его. Харри покачал головой. «Ищешь покоя», — ответил Харри. «Мира и покоя». Он вынул из внутреннего кармана пиджака солнцезащитные очки Прада. Они достались ему в подарок от владельца одного магазина на улице Кантон-Роуд, который постоянно задерживал платежи, но считал, что с ним поступают по справедливости. Женская модель, но Харри было плевать, ему нравились эти очки. «А, кстати, — крикнул он им вслед, — у вас есть скрипка?» Один только фыркнул в ответ. «В центре, — сказал второй, указывая назад. — Где в центре? — Спроси Ван Перси или Фабрегаса. Примечание. Игроки футбольного клуба «Арсенал». Конец примечания. Их смех унесся в сторону джаз-клуба «Бло». Харри откинулся назад, продолжая следить за удивительно эффективными движениями уток, благодаря которым они скользили по воде, как конькобежцы по черному льду. Олег молчал. Обычно молчат виновные. Это их единственная привилегия и единственная разумная стратегия. Что дальше? Расследовать то, что уже раскрыто? Отвечать на вопросы, на которые уже найдены адекватные ответы? Чего он достигнет? Обуздает правду, отрицая ее? Будучи следователем по раскрытию убийств, он не раз слышал, как родственники исполняют патетический припев «Мой сын никогда в жизни!». Он знал, почему ему хочется заняться расследованием. Потому что единственное, что он умеет, — это расследовать. Единственное, чем он способен помочь. Он подобен домохозяйке, которая усердно готовит еду на поминки собственного сына, подобен музыканту, который берет с собой инструмент на похороны друга. Человеку необходимо что-то делать, чтобы рассеяться или утешиться. Одна из уток поплыла прямо к нему, наверное, в надежде получить хлеб. Не потому, что она в это верила, но потому, что это было возможно. Рассчитанный расход энергии против реальности награды. Надежда. Черный лед. Харри резко выпрямился и достал из кармана ключи. Он только что вспомнил, зачем в тот раз купил навесной замок с ключом. Не себе, а конькобежцу, Олегу.